хотя, может быть, невзначай. Гармония мира не знает границ сейчас. Мы будем пить чай. Прекрасная ты, достаточно и я. Наверное, мы плохая семья, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай. Гармония мира не знает границ сейчас. Мы будем пить чай. Воду в вино, и это не зря. Хотя, может быть, невзначай. Гармония.